Пролог. Жизнь почти прожита, а столько еще интересного вокруг, столько не успела попробовать и сделать. Вера Сергеевна с сожалением выключила компьютер. 68 лет, не шутки. Глаза уставали быстро, сухость, резь, а потом и слезы, так что больше часа и не получается посидеть. А обучающие ролики в интернете — одно из немногих развлечений, которые ей остались. Сколько сейчас всякого разного можно делать, а материалы какие фантастические. Тут тебе и глина, и керамика, и вышивки, кружева, игрушки, из пластика поделки и бисерное плетение. Удивительные заливки акриловыми красками и уроки живописи, росписи, декупажа. А мастерицы какие есть умелые. Лет бы хоть 20 скинуть, сколько бы она всего перепробовать успела. Да хоть бы и 10 лет, много чем смогла бы заниматься. А сейчас уже и зрение подводила, да и руки тонкую работу не сделают. Всю жизнь она проработала в школе учителем труда, вела кружки для девочек и учила их создавать что-то свое, новое, из ниток, ткани, бусин, обрезков и обломков. Шить, вышивать, вязать и плести бисером. Раньше, в свободное время, она любила занять руки красивой работой, да и с чтением проблемы уже. Тоже больше часа не получалось с книжкой посидеть. Вот и приходилось дробить день на маленькие кусочки. Час на развлечение, час отвлечься, что-то по дому сделать или там погулять. Так-то жизнь ее совсем неплохо прошла, грех жаловаться. И руками приходилось делать немало, и шить, вышивать, и сад-огород держать, и выживать в 90-е, когда из одного топора и суп, и кашу, и компот готовить ухитрялась. Многому она успела научиться-то. А вот все кажется, еще бы что-то освоила для себя, для души. Мужа она сохранила почти 16 лет назад. Дочь поздняя, любимая и вымоленная, шутка ли, в 36 лет родила. Давным-давно, еще в студенческие годы, переехала с мужем в Канаду. И устроились хорошо. Работа там у них, уже и гражданство получили. Внуков-близнецов видит Вера Сергеевна раз в месяц по скайпу. Они и по-русски-то с акцентом говорят. Ну да и неважно, были бы здоровы и счастливы. И то правда, вот грех жаловаться. Иришка хоть и отдалилась, и близости той давнишней, домашней и женской давно уже нет, но маму любит, не бросает, подкидывает денег и лекарства хорошие. Да и к себе жить звали. И зять Витенька, славный парень, тоже приглашал, но не лежит у нее душа к чужбине. Один-то раз съездила, посмотрела, но все чужое, все не так. Нет уж, здесь родилась, здесь и в землю ляжет. Так что все у нее хорошо. А вот сейчас в магазин сходит, купит, чего там не хватает в холодильнике, и хлеба. Хлеба нужно не забыть. Ужин нехитрый состряпает, и можно еще часок будет посмотреть, как мастера современные сейчас работают. Очень ей нравился канал один с лепкой. «Холодный фарфор» называется. Лепила ведь раньше из соленого теста. Но тут работа потоньше, поизящнее. Не сделает самой, так хоть полюбоваться. Погода была слякотная и мерзкая. Вот перелом старый ныл и нудил. Слегка прихрамывая, она дошла до пешеходного перехода и остановилась. Скользко нынче. Лучше подождать, пока все машины проедут. Рядом остановилась стайка подростков, лет по 14-15 парням. Уже и пушок у некоторых пробивается. А все равно дети еще смеются, толкаются, голоса ломкие. Она так и не заметила, кто именно из ребят врезался в нее. Падая прямо под колеса автобуса, только и успела подумать. Вот и сходила за хлебушком.